Глава вторая. Петербург, 1811 год. Наконец девушки выяснили друг о друге по большей части все, что сейчас имело весомое значение. Майя первой предложила уже отправляться к месту, от которого они смогли бы уехать в поместье. Дом, в котором жила хозяйка Майи, находился далеко от центральной части города, потому пешком им бы пришлось добираться слишком долго. Девушки направились к выходу. Клэр спускалась по лестничному пролету очень осторожно, по пути осматривая стены, ступени и перила. Когда Майя приоткрыла дверь многоквартирного дома, осиротевший луч солнца устремился на лицо Клэр и забегал на нем белым зайчиком. Заслоняя глаза рукой, она, задержав дыхание, выглядывала сквозь пальцы на возникший перед ней мир. Именно с этого события началась жизнь, в которую она, вопреки здравому смыслу, никак не могла поверить. Город кипел движениями и звуками. Прохожие куда-то спешили. Дамы были одеты в длинные до земли платья, в основном бордового, зеленого и кремового цветов с вышивками разнообразных оттенков, а их головы украшали шляпки с кружевами и легкими перьями, скрывающие завитые локоны. Мужчины были в шинелях и фраках. Встречались и те, кто гордой неторопливой походкой расхаживал в военных мундирах самых разных полков и чинов, начиная от обычного юнкера до старшего офицера. Клэр поспешила натянуть на голову фуражку с коротким кожаным козырьком, чтобы лучше скрыть волосы, и суетливо запрятала непослушные пряди под головной убор, стараясь не отставать от своей проводницы. Повсюду раздавались фырканье лошадей, стук их копыт по мощёной дороге и треск колес от повозок, в которые эти лошади были запряжены. Не заметив, Клэр сжала руку Майи и не отпускала до тех пор, пока та не стала дергать ее за плечо в ответ. Девушка потупила взгляд и махнула головой в качестве извинения. В высоком здании песочного цвета разместились пекарня, магазин с тканями и мясная лавка. Запах свежеиспеченного хлеба разлетался на дальние расстояния, перебивая смрад от навоза. На аромат горячих булок слетелась очередь из покупателей. Клэр попыталась вдохнуть его, но вместе с ним распробовала вонь от лошадей из сырого сена, которые провозили мимо на разваленной скрипучей телеге. Клэр ни на секунду не переставала искать логичные объяснения всему происходящему. Зацикливаясь на тех странностях, что сейчас творятся с ней, в конце концов она решила, что это все-таки сон. Пусть и очень реалистичный. А раз она видит сон, то и делать в нем можно все, что угодно. Девушки блуждали по Невскому проспекту в попытках поймать свободный экипаж, но все их усилия не дали ожидаемого результата. Пока Майя занималась поисками извозчика, Клэр крутила головой по сторонам, рассматривала обыденные вещи с таким наивным, восторженным, даже детским умилением, что невольно притягивало к себе взгляды прохожих. Все, что было вокруг, и правда казалось сплошной удивительной сказкой. Проходя мимо торговых лавок, она засмотрелась на яркие резные вывески и причудливые фонари, совершенно не глядя себе под ноги. Нога предательски зацепилась за выпирающий камень, сапог, который и без того держался на ноге Клэр едва лишь, окончательно завилял под стопой и чуть было не слетел. Оступившись, Клэр налетела на женщину, которая одиноко шла впереди нее. Подол голубой юбки, небрежно волочившейся по земле, стал случайным пристанищем для пыльного армейского сапога. Клэр не только наступила на край платья, но и станцевала на нем, пытаясь прийти в равновесие. Обескураженная подобным нахальством и неуклюжестью барышня, не успев отклониться в сторону, рухнула на землю под тяжестью невнимательной Клэр. Майя услышала крик и ужаснулась, увидав эту картину. Она явно не ожидала от Клэр такой нерасторопности и с растерянным видом принялась помогать даме встать с мостовой. «Умоляю, простите моего брата, он ненарочно. Давайте я вам помогу, барышня», — извинялась за Клэр Майя, пока она, опешив, стояла в стороне. «Приношу свои извинения», — пробормотала Клэр, наблюдая за тем, как Майя отряхивает руками испачканный край платья. «Вы испортили мне платье? Что вы за мимозыря?» — возмущенно кричала барышня, размахивая руками. Истеричный противный вопль все больше привлекал внимание прохожих к этим троим, застывшим посреди улицы. Отвлекшись на взбешенную дамочку, Клэр совершенно не заметила, как в их сторону, с противоположной стороны, стал приближаться мужчина. Как оказалось, находившийся рядом офицер, словно благородный рыцарь, решил вступиться за прекрасную незнакомку в беде. «Вы, государь мой, видимо, ослепли. По причине вашей неуклюжести был причинен вред столь очаровательному созданию», сказал он, демонстративно повернувшись к Клэр спиной и протягивая руку пострадавшей женщине. «Я, кажется, уже принес очаровательному созданию свои извинения», сказала она, напрягая горло, чтобы голос походил на мужской. Клэр возмутила столь грубое отношение к ней, поэтому она не упустила возможности добавить каплю сарказма в этот и без того кипящий котел. «Вас это не касается, мусье, или как там принято говорить? Иди, куда идешь», — напористо продолжала она, на время забыв про здешние порядки. До сих пор она считала происходящее сном, а значит, можно вести себя уверенно, и ничего тебе за это не будет. Клэр никогда не отличалась мягким характером или трусостью. Со времен начальных классов она дружила исключительно с мальчишками. В любом споре всегда могла дать отпор, за что и пользовалась большим уважением и популярностью среди них. «А вы, сударь, наглец!» — ухмыльнулся незнакомец, оскалив зубы. «К тому же намного ниже в чине. Как смеете вы так разговаривать с офицером? Какому полку и отряду предписаны?» — выведывал он, скрывая половину своего лица под козырьком кивера. «Какое это, собственно, имеет значение? Я такой же дворянин, как и вы, пусть и бедный». Клэр растеряла все слова для объяснений и не знала, что ей нужно ответить. Соперник сразу же почувствовал ее бессилие. «Ни разу в жизни я не опускался до того, чтобы бросать вызов человеку вашего статуса и положения», — с пренебрежением прошипел незнакомец, осматривая жалкий вид Клэр с головы до ног. Он отчего-то на мгновение задумался, и Клэр уже было решила, что все разрешилось само собой. «Но за такую дерзость, я думаю, вам будет мало времени, проведенного на гауптвахте. Окажу вам небывалую честь и буду ждать через пару часов в Красном селе, недалеко от Большого озера», — он заговорил тихим голосом, показывая, что эти слова направлены исключительно к Клэр. «А коль не явитесь, завтра же окажетесь в крепости. Можете поверить мне на слово». На этих словах офицер отвернулся от Клэр и Майи и, взяв под руку оскорбленную даму, которая с восхищением глазела на него все это время, пошел с ней прямо по улице. Клэр охватил ледяной ужас, как только она немного отошла от гнева. Неужели для разрешения какого-то конфликта в это время всегда прибегали к дуэли? Это же варварство! Этот исторический факт всегда казался мне романтизированным преувеличением, размышляла она про себя, прекрасно понимая, что в XIX веке, должно быть, многие проблемы решались этим способом. «Клэр, вы сошли с ума? Дуэль с первым встречным офицером! Ох, бог милостивый, как же это так? Мы немедленно должны прибыть в поместье Милановых». Майя не на шутку испугалась и едва смогла сдержать подступившие слезы. Она судорожно и не впопад размахивала руками, утаскивая Клэр в сторону стоящих экипажей. «Я виновата, но это не стоит того, чтобы меня оскорбляли. Он разговаривал со мной с таким отвращением. Если бы каждого вызывали на дуэль за испачканное платье, то в живых остались бы одни женщины. Он так разговаривал с вами не потому, что вы наступили на платье и испачкали его. Дело скорее в вашем низком положении», — попыталась объяснить Майя, не выпуская Клэр из виду и с волнением оглядывая людей, идущих мимо нее. «Да что возомнил о себе этот наряженный? Я не могла стоять и молчать. У вас может быть и крепостное право, но я не стану терпеть такого обращения. Приду на эту его дуэль и выскажу ему все, пусть знает», — сказала Клэр, все так же предполагая, что в ее сне ей не о чем беспокоиться. «Дуэль?» — грозное слово прозвучало с рябью в голосе. «И речи быть не может, вас же убьют!» «Боже правый! Он дворянин, хотя, может, и не очень знатный, раз вызвал вас. Ему достаточно было плюнуть в вашу сторону и пройти мимо. Окажись вы на такой дуэли, вам было бы запрещено даже целиться в его сторону. Поражение грозит гибелью, а если у вас хватит отчаяния выстрелить в этого господина, то вас непременно заключат в крепость до конца жизни или очередной амнистии». «Я его не боюсь», — гордо заявила Клэр, с интересом вглядываясь в тревогу на лице Майи. «Я пойду. Вдруг он действительно со связями и в любом случае найдет меня. Но мне нужна твоя помощь. Я не знаю, как добраться до места, которое он указал. Красное село. Пешком туда идти явно долго». «Обезумели, право. Вы даже пистолета ни разу не держали в руках. И как заряжать его тоже не знаете». Майя из последних сил старалась отговорить ее, но Клэр была неприступна. Она была убеждена в том, что это увлекательное видение, которое вот-вот оборвется. «Уверена, он прибудет уже с заряженными, чтобы не тратить на меня много времени. Да и откуда у рядового пистолет?» «Ради Христа, прошу!» Сверкающие жемчужинки скатывались по пухленьким щекам. Клэр удивила отношение Майи к совершенно незнакомому человеку. Она не знала, как реагировать на ее заботу и слезы. У бедной девушки от волнения затряслась губа, кончик носа сделался красным, а глаза приняли болезненный вид. «Я уже все решила, но у тебя есть выбор — бросить меня здесь или же помочь добраться в Красное село. Пожалуйста». Клэр, привыкшая в любой ситуации идти до конца, даже в воображаемом мире со стремительным упорством, решила не отступать от своего жизненного кредо. Она уже вспоминала все позиции и фигуры, пройденные ею когда-то на уроках фехтования, в то время как Майя, неодобрительно взглянув на нее, со свойственной ей мягкостью сказала: «Дом Милановых находится в той же стороне. Мы поедем в одном направлении, но вам нужно будет сойти с брички раньше». Клэр взяла ее за руку и ласково провела по ней ладонью. Бричку трясло на каждом камне и кочке, вело в стороны. Скрип трухлявых колес не прекращался даже на мгновение. Бледно-розовое солнце постепенно окрашивало небо в кремовый цвет. Клэр прокручивала в голове все, что она знала о дуэлях, вспоминая, как однажды листала французскую газету, в которой были изображены движения и порядок проведения дуэли на пистолях. В то же время она успевала глазеть на улицы, парки и здания, пока Майя, молча сидевшая рядом, внимательно рассматривала саму Клэр. Те очертания знакомого с детства Петербурга вскоре исчезли, уступив место лесу и пыльным дорогам. Темная и густая полоса из деревьев тянулась утомительно долго. «Какой скучный сон!» — думала Клэр, подперев щеку рукой. «Придержи лошадь!» Клэр повела плечом, почувствовав, как от резкого звука локоть соскочил с деревянной опоры и устремился вниз. Огляделась. Затрясла головой так сильно, что единожды хрустнула шея. Ее ноги панически задергались. Страх въедался все глубже, опускаясь тяжелым камнем вниз живота. «Мы на месте», — произнесла Майя как можно тише. «Большое озеро, которое местные прозвали Безымянным, находится вон за тем холмом. Я обязана еще раз попытаться отговорить вас от этого безумия. Спасибо тебе, Майя. Удивительно, что ты вообще решилась мне помогать. Прямо как во сне», — сказала Клэр, иронично посмотрев на нее. «Хотела бы я, чтобы все это мне только снилось. Обратной дороги не будет, Клэр. Ежели вы с помощью небесного чуда победите в этой дуэли, графиня Миланова вряд ли сможет помочь вам. Поймите...» Майе требовалось время перевести дыхание от волнения, поэтому ее речь была оборванной и неуверенной. «Ее репутация и статус в обществе не позволят прикрывать убийцу офицера. К тому же сей господин показался мне знакомым. Быть может, он действительно личность известная. Я все понимаю. Прошу, больше не беспокойся обо мне. Уверена, в твоем мире я не задержусь надолго». Встретив вопросительный взгляд, Клэр резво спрыгнула с металлической подножки. «Безумие, видано ли?» Руки Майи тут же потянулись к лицу. «Прощай, Майя, и не поминай дурным словом!» — крикнула Клэр, пытаясь говорить в духе XIX века, после чего помахала ей рукой и двинулась в указанном направлении. Погода стояла поразительно теплая для этого времени суток. Лучи цеплялись за лицо и одежду, ветер пропитался запахом травы и диких цветов. Он играл, насвистывал, получая в ответ яркое щебетание лесных птиц. Кожаные сапоги нещадно топтали траву при каждом шаге. Обогнув холм, Клэр увидела то самое озеро, у которого была назначена дуэль. От волнения по телу пробежала дрожь. Окружающая ее реальность действительно впечатляла. За время ожидания своего соперника девушка успела вдоволь надышаться свежестью леса, насмотреться на нежный закат и ощутить холод воды в Безымянном озере. Прошло более получаса, а Клэр все продолжала ждать. Рассеянные лучи стали растворяться в голубых пятнах. Солнце медленно исчезало за небольшим зеленеющим холмом. «Хм, ну и кто из нас еще струсил?» Решив, что ее соперник не придет, она развалилась на траве, вытянув ноги в больших сапогах. Ей оставалось лишь ждать, преодолевая скуку, которая раздражала мысли и тело. По пояснице скользнул неприятный холод. Такое точное ощущение показалось девушке странным, но даже оно не заставило ее подняться и уйти. Клэр почувствовала, как от топота задрожала земля. «Он здесь!» Темный силуэт всадника хорошо выделялся на фоне неподвижного леса. Серо-голубые глаза тут же обратили на него внимание. Там, на площади, он скрыл свое лицо за козырьком кивера, поэтому его личность до последнего момента оставалась для нее тайной. Сейчас ничто не прикрывало его лица. Кивер был в руках, а у Клэр было достаточно времени, чтобы его разглядеть. Завидев ее, он спешился. Огненно-алые блики последнего солнца ложились на его бледное лицо по мере того, как он приближался. На вид ему было чуть больше 25 лет. Слегка волнистые, темно-пепельные волосы лежали мягкими локонами. Незнакомец был облачен в гусарскую форму синего цвета, и, как любой гусар, имел роскошные, идеальной формы усы. Когда он подошел к ней слишком близко, придерживая своего коня за поводья, Клэр увидела его хрустальные глаза. Такие лазурные, что выглядели ненастоящими. Казалось, если она посмотрит в них достаточно долго, то увидит бушующее штормовое море, разбивающее пену о скалы. Этот взгляд, эти красивые черты худого лица, Вытянутая осанка и уверенная походка очаровали ее и приказали стоять неподвижно, слегка приоткрыв рот от изумления. На долю секунды Клэр совсем забыла, зачем находится здесь, и только его решительный твердый голос смог привести ее в чувство. «Не струсил, значит, пришел», — с усмешкой произнес гусар, оставив коня привязанным к дереву. «Хочу заметить, даже раньше вас», — ответила Клэр с интонацией, не уступающей его по язвительности. «Да вот только я не вижу при тебе оружия. Признаться, в столь юном возрасте ты достаточно храбр и глуп, заявившись сюда без секунданта. Чем изволите начать сатисфакцию?» «Даю тебе право выбора, но не затягивай, меня ждут». Офицер достал из кожаного чехла два пистолета и запасную саблю. «Ты должен был понимать, что простыми извинениями здесь не обойтись». Протянула Клэр. «Какое благородство! Вы глупы и отважны не меньше моего, ведь вашего секунданта я также не вижу. Не желаете ли принести свои извинения?» Задрав нос, ответила Клэр, прикрывая свои девичьи глаза козырьком фуражки. «Что, прости?» «Принято. Не в той форме, в какой бы я желал их услышать, но сгодится». Она смеялась над ним, пытаясь скрыть за этой усмешкой свой страх и свой восторг перед таким грозным соперником. «Просто неслыханно!» — прошипел он сквозь зубы от раздражения. «Совсем юнец, о дерзости на генералиссимуса? В таком случае изволь на 20 шагов. Пистоль заряжен, можешь в этом убедиться». Он не стал давать его Клэр в руки, оставил на камне, расположенном рядом. «Нет ли у тебя желания представиться перед тем, как отправиться к своим предкам?» Гусар скалился так хитро и играючи, что это отозвалось у Клэр под сердцем. «Зачем вам это, сударь? Не стоит лишний раз казаться любезным, когда вы таким не являетесь. Не пойми меня превратно, я просто не знаю, что писать на твоем надгробии. Или ты думаешь, что я брошу твое тело здесь, на корм зверям? Я могу опуститься до дуэли с таким, как ты, но от законов морали откреститься не вправе». Скулы его худого лица дернулись, в то время как глаза все так же твердо смотрели на Клэр. «Константин Хромов», — слегка замешкалась Клэр, выдумывая себе новое имя. «А ваше? Мишель Александрович Равнин». Всем своим видом он показал, что сделал одолжение, представившись. Страх пронизывал до костей. Клэр стояла в полной растерянности, считая секунды до своего пробуждения. «Ну когда же я проснусь?» — повторяла она снова и снова. Они отвернулись друг от друга и, соприкоснувшись спинами, стали расходиться на 20 шагов в разные стороны. Ощутив тело соперника, Клэр против воли почувствовала его запах. Аромат табака, мыла и чего-то сладкого неожиданно пробудил ее. Она тут же отстранилась, заметив, что это касание заставило ее сердце упасть вниз. Для обозначения максимально близкого расстояния Мишель воткнул в землю две сабли, отмеряющие положение, с которого можно стрелять в противника. Сжимая тяжелый пистолет в нежной руке, Клэр слышала шаги своего соперника. С этим звуком ее дыхание все сильнее сбивалось с положенного ритма. Происходящее все меньше и меньше казалось сновидением. С каждым новым шагом ей становилось страшнее от мысли, что она сейчас должна убить человека, или в противном случае убьют ее саму. 20-й шаг уже был сделан. Клэр стала медленно поворачиваться к сопернику. Губа была искусана до крови, рука предательски тряслась. На расстоянии 40 шагов она увидела направленный в ее сторону пистолет. «Все это слишком затянулось!» — выкрикнула она, отведя руку с пистолетом в сторону. Ступор. Клэр стояла без единого движения. Гул колотившегося сердца подавлял звуки вокруг. Глаза смотрели словно сквозь мутное стекло. В голове не было никаких мелькающих картинок из ее жизни, как принято считать, когда стоишь лицом к лицу со смертью. Она будто балансировала на тонком канате, и что-то мешало ей сохранять равновесие. Губительное осознание того, что она не сможет нажать на курок, пришло мгновенно. Всецело довериться случаю. Это единственное, что ей оставалось. Внезапно над их головами пронеслась крупная птица, слетевшая с дерева. Вероятно, это Клэр спугнула ее своим криком. По счастливой случайности, именно в этот момент Мишель сделал свой выстрел. Рука соперника дрогнула. Пуля пролетела мимо, успев слегка задеть левую руку Клэр. Старый мундир разорвался в месте касания металла. Несмотря на незначительность полученной раны, девушка вскрикнула своим девичьим голосом, а кровь быстро окрасила рукав мундира. Не выпуская пистолет из рук, она схватилась за рану. Боль от маленькой царапины тут же разнеслась по всей руке. Не дожидаясь сочувствия, она задушила вырывающийся крик и, стиснув зубы, в тот же момент выстрелила в небо. Шум и поднявшееся белое облако от пороха еще больше сбили ее с толку. Она возгордилась своим милосердием, возгордилась тем, что нашла в себе силы не направлять оружие в сторону противника наперекор злости. Меньше всего на свете Клэр хотела бы стать убийцей. Мишель застыл. Прошло немного времени, и он, изменившись в лице, направился к ней ускоренным и нервным шагом, совершенно не скрывая своей злости. «Я никогда не нуждался в жалости со стороны, особенно от людей по происхождению, равных твоему. Очень зря, что ты не использовал единственный шанс сохранить себе жизнь. Держи саблю. Считаем дуэль продолженной». Он швырнул Клэр саблю и, измученный душным вечером, стянул с себя доломан и ментик, представ пред ней в белой рубахе с завышенным воротом. Клэр испуганно молчала. Подобрав футляр с земли, принялась доставать из него клинок. Она посмотрела во враждебные глаза соперника и, тряхнув головой, приготовилась атаковать. Мишель замахнулся саблей так сильно, что четко был слышен свист рассекаемого воздуха. Прежде уроки фехтования давались Клэр легко. Сейчас же она неуверенно отразила взмах его клинка. Вместе с тем, даже такая инициатива отчасти удивила Мишеля. Он, не шутя, наносил ей все более резкие удары, и в какой-то миг в его спокойном и беззлобном выражении лица отразилось вполне реальное желание лишить ее жизни. Никогда прежде Клэр не чувствовала к себе такой неприязни, как сейчас. В течение нескольких минут они с ловкостью наносили удары и с неистовым азартом их отражали, то приближаясь, то отдаляясь друг от друга. Ноющая боль в руке ослабила ее, сводя на нет все усилия и проворство. Мишель играл с ней. Издевался. Со стороны могло показаться, что он насмехается, что дерется не в полную силу. Но почему? Что нужно ему от обычного юнкера? Измотанная поединком с опытным и сильным соперником, она не обращала внимания на обрыв, которому ее постепенно теснил Мишель. Замахнувшись в очередной раз и вложив в этот удар последние силы, Клэр не заметила, как земля, на которой она стояла, предательски стала осыпаться вниз. Девушка скатывалась в пропасть, захлебываясь в густом облаке пыли и ощущая каждый камень под своим телом. Что случилось? Клэр даже не успела ничего понять. Когда падение прекратилось, девушка еще долго лежала на твердой земле и не решалась открыть глаза. Поражение. Неужто она действительно надеялась одолеть опытного воина? Прикованная к земле, испачканная и обессилевшая, Клэр пыталась подняться, удерживая тело на трясущихся руках. Она слышала, как ее коварный соперник крадется сзади, позвякивая металлическими шпорами на сапогах. Глубокий вдох резко заполнил легкие пыльным воздухом. Она встала, схватив брошенную саблю, сжала в руке еще крепче. Перед ней стоял ее противник, но теперь его лицо не было таким суровым и гордым. Взгляд смягчился, а губы разжались. Клэр пыталась разгадать мотив такой резкой перемены в поведении, ведь всего пару минут назад он страстно желал убить ее. Его глаза расширились и забегали в разные стороны. Он молчал. Клэр поняла, что причина не в нем, а в ней самой. Она осторожно огляделась по сторонам и заметила, что фуражка, прикрывавшая волнистые волосы, слетела с ее головы и осталась лежать впереди. Теперь перед Мишелем стоял не грязный солдат в младшем чине, а хрупкая и раненая девушка. Он был в растерянности, ведь мог поклясться, что дрался с обученным солдатом, а не с дамой. То ли от стыда и чувства вины, то ли от пережитой дуэли, на его лице выступили капли пота. Почувствовав, как они вместе с грязью катятся по лбу, он тут же поспешил осушить их белым рукавом. «Боже!» — слово застыло на губах. «Вы женщина? Но для чего?» Он в мгновение сделался неуверенным и крайне напуганным. Взглянув на ее раненую руку, еще больше поменялся в лице. «Что, черт побери, происходит?» Он обеспокоенно задышал и выгнул черные брови дугой. «Примите мои извинения, ведь мне и не было ведомо, что вы...» «Сдались мне ваши извинения!» Грозный голос перебил, желая свести на нет договор о мире. «Я по уши в пыли, стою тут перед вами, оправдываюсь. Теперь ты задел мою честь, считая дуэль продолженной». Накопившаяся злость лилась в каждом слове, в каждом движении светлых зрачков. Разговаривала она безобразно, через слово употребляя различного рода ругательства, которые обеспокоенному Мишелю до этих пор были неизвестны. Клэр лишилась контроля. Теперь ее вел инстинкт, заложенный в каждом живом существе. Выживание. «Одумайтесь, вы правы не в себе. Если вы наградите меня своим прощением, так и быть, я оставлю в секрете весь ваш вздорный маскарад». Но Клэр не хотела слушать своего обидчика. Она агрессивно стала размахивать саблей прямо перед Мишелем, в то время как он то и дело умело отклонялся от острого сверкающего клинка. В конце концов ему надоело это представление, и он молниеносно сжал ее руку в своей, выбив запястьем оружие из ослабевшей ладони. После этого Мишель завел обе руки ей за спину и прижал ее тело к себе, не сводя искрящихся глаз с запачканного грозного лица. Его черные усы случайно коснулись ее сжатых в гневе губ. Клэр пыталась освободиться от пленительного захвата, но, судорожно дергая руками, причиняла себе только боль. На какое-то время она поневоле перестала вырываться из его тесных объятий. Мишелю даже стало казаться, что она сама тянется ему навстречу. И он не ошибся. Клэр действительно была к нему так близко, что чувствовала на своих щеках его теплое и сдержанное дыхание. Он осторожно ослабил хватку своих рук и постепенно отпустил ее. После того, как она полностью оказалась вне крепких оков, воспользовавшись моментом, Клэр резко оттолкнула его от себя на пару шагов назад. Будучи не готовым к ее ответным действиям, он оступился и оказался лежащим на спине. Заподнявшийся вверх пыльной стеной, ему было совершенно не видно ее движений. Клэр быстро сориентировалась и, покрутив головой в поисках сабли, взглядом уцепилась за блестящий металл, лежащий неподалеку. Мишель протер рукавом рубахи слезившиеся от попавших частичек грязи глаза и увидел, что Клэр стоит над ним, направив острый наконечник к его груди. Он не сопротивлялся. Пораженный дважды ее красотой и отвагой, воинственный гусар наконец признал свое поражение. Клэр тяжело перевела дух, продолжая удерживать Мишеля на земле. Кроме колотившегося в ее груди сердца, она смогла расслышать стук копыт, несущихся за озером лошадей. Бросив взгляд в сторону леса, она без раздумий откинула оружие и кинулась бежать, зажимая ладонью окровавленную руку. На границе поглощающей лесной темноты она обернулась и увидела, что ее противник направился в сторону своего коня. Предположив, что он собирается догнать ее, Клэр из последних сил ускорила темп и, сорвавшись на бег, более не оглядывалась. Рыжие кудри цеплялись за сухие колючие ветки, путались в ресницах, мешая ей бежать быстрее. Укрывшись в лесу, там, где лошадь прошла бы с большим трудом, она разрешила себе слегка замедлить шаг. Повсюду виднелись чернеющие деревья, покрытые мхом и паутиной, старые пни и корни, уничтожающие малейшие лучи света. Сырость земли и хвойных деревьев ударила в нос. Клэр отводила испачканными руками свисавшие до земли лохматые лапы от своего лица, пытаясь быстрее выйти из густой чащи. Темнота забрала лес, погрузила в ночное, упоительное молчание. Клэр уже мало что могла разобрать на своем пути. Страх заблудиться, оказаться одной в лесу ночью, был реальным, животным и леденящим. Когда ее силы были уже на исходе, сквозь полумрак лесной растительности она выбежала на дорогу. За пределами леса было еще светло. Клэр едва могла поверить своему счастью. Страх смешался с облегчением, а неуверенная улыбка коснулась губ. Девушка взмолилась, от радости вскинув голову и устремив взгляд на макушки густых елей, что тянулись до самого неба. Она благодарила Бога за то, что этот кошмар кончился, и зареклась никогда больше не ходить в лес с наступлением сумерек. По дороге мчался экипаж. Тот самый, звуки которого Клэр услышала ранее. Она не могла остаться ночью на улице. Ей была нужна помощь. Клэр ничего не оставалось, кроме как выйти навстречу несущейся карете. Не в силах вздохнуть полной грудью, сдерживая жжение и сухость в горле, она принялась лихорадочно размахивать руками. Кучер лишь в последний момент заметил скрытую в ночных сумерках девушку в странной одежде, кидающуюся под колеса экипажа. Резко придержав молодых лошадей, он сообщил своей хозяйке о причине запланированной остановки. «Барышня!» — обратился он хриплым голосом к даме, сидевшей в карете. «У нас тут диво дивное. Лучше сами взгляните». Клэр подошла к окну кареты и, рассмотрев лишь некоторые черты лица светловолосой женщины, молча рухнула перед ней на землю, потеряв сознание. Слегка приоткрыв глаза, она видела лишь мутные силуэты прислуги, которые заносили ее в большой дом. Урывками Клэр смогла разглядеть светлые стены особняка, высокий потолок и покрытую бронзовой краской лестницу, по которой ее поднимал крепкий мужчина. Чуть разборчивее она стала слышать разговоры находившихся подле нее людей. Чуткий пронзительный голос одной девушки заставил Клэр вздрогнуть, словно она его знала. Но, попытавшись открыть глаза шире, она истратила свои последние силы, и в скором времени перед ней опустилась пелена.